5. В Адан съезжались главы правительств наших союзников. Конференции союзников происходили и раньше. Артур Марудзян обожал торжественные совещания, велеречивые доклады и длинные, как простыни, газетные отчеты. Союзники, в свою очередь, с трибун грозно кляли Кортезию, обещали нам всемерную поддержку в борьбе с заокеанской грабительницей. Получали займы и подачки и разъезжались удовлетворенные и собственными речами, и публичными обедами. Гамов решил разделаться с этой практикой. Первым в Адан прилетел король Торбаша, Кнурка IX. На аэродроме короля встречали Гамов, Вудвард и я. Огромная машина, водолет на 15 пассажиров и двух пилотов, тяжко опустилась на грунт. Струи охлажденного пара перестали бить из задних патрубков. Из днища еще вырывались тормозные потоки, преодолевая земное притяжение. Водолет опускался на грунт весь в ледяном пару, как в облаке. Из открывшейся дверки проворно выбежал его величество король Кнурка IX. Он именно выбежал, а не выбрался. Маленький, вертлявый, тонконогий и тонкорукий, с лицом так густо заросшим бурой щетиной, что издали выглядел обезьянкой, а не человеком. Впрочем, и вблизи его можно было спутать с обезьяной средней миловидности. Зато из волосатых щелей, именовавшихся глазами, в собеседника вперялись такие острые зрачки, два таких потока умного света, что невольно становилось не по себе. Его величество Кнурка IX, так разительно похожий на обезьяну, не глядел, а освещал людей своими фонариками-глазками. Высвечивал, даже просвечивал насквозь. И среди важных вельмож, собравшихся в Адане, он единственный, вскоре стало ясно, не ошибся в характере Гамова, хотя в политических его целях не разобрался. «Здравствуйте! Очень-очень здравствуйте!» – заверещал его величество Кнурка IX, протягивая каждому из нас троих волосатую ручку. Позади короля вышагивала свита, а центром в их вельможной стайке определился могучий верзила с толстощеким лицом, кровь с коньяком в каждой щеке и выпеченная губа выпивохи и бабника. «Шербайшар», — сказал мне Вудвард, — «посол Кнурки для особых поручений». Гамов шагал впереди с Юркой-обезьянкой Кнуркой IX. Мы компактно следовали позади. У самой роскошной нашей гостиницы Поднебесная ее всю отвели прилетевшим гостям, я осторожно улизнул. Только Вудвард удивленно поглядел, когда я пробирался мимо него. Да Шербай скосил на меня глаза. Как ни странно, но этот его быстрый взгляд сыграл некоторую роль в событиях, разыгравшихся впоследствии. Первая дипломатическая встреча гостей показалась мне такой скучной, что я впредь отказался в них участвовать. Но Вудвард упросил меня прибыть на встречу еще одного союзника. «Мое отсутствие, — объяснил он, — может осложнить дипломатические переговоры. Союзник — любитель этикета, к тому же обидчив. Он говорил о Лоне Чудине, президенте Великого Лепеня. Впрочем, я не раскаялся, что пошел. Выход Лона Чудина на землю Латании напоминал спектакль. Сначала водолет мягко приземлился. Ледяной пар медленно рассеивался. Дежурные покатили трап. Но никто не вышел, пока не осталось и легкой дымки от посадочного тумана. А затем вдруг из водолета грянула музыка. Машина загремела, как оглашенная. А когда грохот умолк, из водолета выбрались музыканты. Выстроились по обе стороны трапа. Взметнули трубы, ударили в барабаны, забили в тарелки. Шумовой концерт повторился еще громче. И на трапе возник Лон Чудин. Он именно возник, а не просто показался. Он красовался над нами, неподвижный, как бронзовая статуя самого себя. Я не удержался от улыбки. Лону Чудину было рискованно возвышаться над зрителями, ибо при этом отчетливее видны несообразности фигуры, а их было чрезмерно много. Бедра шире плеч, ноги короче рук, а два мешка массивных щек чуть ли не ложились на плечи. Между мощными щеками таился крохотный носик, топоршливая кнопочка с ноздрями вперед. Впрочем, чудовищное безобразие президента Великого Лепеня не отвращало, а скорее пугало. И он, умный все же человек, не скрывал уродства, а выпирал его. Я вспомнил стихи знакомого поэта. Тот, кстати, был скорее красивым, чем уродливым. И верю я, что уж никто другой не затемнит моей звериной рожи. Как хорошо, что я один такой, ни на кого на свете не похожий. Лон Чудин был похож только на себя. Он стоял, пока музыка не исчерпалась в последнем диком аккорде, Потом стал величаво спускать себя по трапу. Я не преувеличиваю, он не спускался, а спускал свое тело как статую. И единственным отличием от статуи было лишь то, что у статуи и ноги неподвижны. А у Лона Чудина ноги двигались, перемещая несгибающееся туловище со ступеньки на ступеньку. Гамов обменялся с ним рукопожатием. Вудвард поклонился Чудину. Тот небрежно кивнул. Чтоб не нарваться на такой же оскорбительный кивок, я не двинулся с места. Но Лон Чудин сам подал руку. Пальцы мои сжали мешочек теста. Так была мягка рука властителя Великого Лепени. Я шепнул Вудварду, когда Гамов увел гостя. «Почему мне такое предпочтение перед вами, Вудвард?» «Вы заместитель Гамова. Лон остро ощущает различия рангов. Но сейчас я его так побешу, что он пожалеет о своей надменности». И Вудвард приветливо улыбнулся одному вельможе из свиты Лона Чудина. «Я упоминал, что на худом лице Вудварда все настроения выпечатывались с особой резкостью. Он обрадовался Киру Кируну, так звали вельможу, брата Лона Чудина. Во всяком случае пожелал, чтобы другие оценили их встречу как радость». Лон Чудин обернулся. Маленькие глаза сузились, когда он увидел, что Вудвард чрезмерно долго трясет руку брата. Я догнал Гамова и бесцеремонно перервал его разговор с Лоном Чудином. «Могу считать свою дипломатическую миссию выполненной. Тогда разрешите отбыть». Гамов быстро преобразовал мой некорректный поступок в государственную операцию. «Разрешаю. Разрабатывайте дальше наши военные планы. Потом доложите решение. Нашего друга, президента Великого Лепени, интересует все, что вы делаете». «Да, очень интересует», — подтвердил Лон Чудин. У него и голос соответствовал внешности. Не звучный, не хриплый, не низкий, не высокий, а толстоватый и жирный. Вот таким он послышался мне. Больше на встречи союзников я не ходил. Предстояли важные операции на фронте. Я подготавливал отвоевание потерянных областей. Резервные склады в Тулу опустошались. Боевой потенциал армии быстро рос. И были отменены никого не обманывающие, обманные названия добровольных полков и дивизий. Армия стала профессиональной и по названию. Вудвард настоял, чтобы перед открытием конференции устроили торжественный общий ужин и бал в классических правилах дипломатии. Я попробовал возражать, но Гамов поддержал Вудварда. И, по-моему, он просто хотел разок посмотреть, что это за штука, торжественные ужины с вином и речами, а после них танцы. Единственным членом правительства, кому понравились и речи, и последующее топание ногами под громкую музыку, была Елена. Она впервые показалась на людях как заместитель министра, единственная в правительстве женщина. Гамов попросил ее произнести речь на ужине. Она посетовала в речи, что война штука вредная. В госпиталях множатся раненые и больные. Вудвард совершил для себя открытие. «Семипалов, ваша жена не только красивая, но и умная женщина. Мне кажется, она вполне на своем месте». «Очень рад, что вам так кажется, Вудвард», — поблагодарил я. «Мне тоже иногда видится, что она не только красивая, но и умная. Умнее того, что надо было требовать от доброй жены». Вряд ли до такого сухаря, как Вудвард, дошла ирония. Он вдумчиво выслушал мое признание и одобрил его серьезным кивком. Перед открытием конференции Гамов созвал ядро. «Докладываю о работе промышленности». Первому Гамов дал слово Готлибу Бару. «Я хочу порадовать. Дела прекрасны. В промышленности твердо фиксированные нормы выработки перевыполнялись. Жажда новой валюты так охватила всех, что рабочие добровольно оставались на сверхурочные работы. Бар выпустил первую партию золотых монет. Они, естественно, сразу выпали из обращения. Но банкноты не прятались. Дорогие товары из госрезерва раскупались быстро. Гамов обещал, что повысит выработку в промышленности процентов на 20%. Бар с торжеством извещал, что уже подошло к 30. Единственное слабое место – производство сгущенной воды. До ввода новых заводов заявки армии и метеорологов полностью не удовлетворялись. Казимира Штупу тревожила осень. Летние циклоны удалось отразить. Небо над столицей безоблачно. И урожай выращен хороший. Но метеогенераторы используют резервные запасы сгущенной воды. Запасов осталось мало. Если промышленность не удвоит поставку энерговоды, противник осенью зальет нас дождями, зимой завалит снегом. «Об удвоении не может быть и речи», — воскликнул Бар. «Выше собственной головы еще никто не прыгал». Гамов подвел итоги. «Надо прыгнуть выше собственной головы. Строительству заводов энерговоды присваивается высший приоритет. Рабочим на нем повышенную плату, и только в валюте. Эффект это даст. Теперь вы, Вудвард, чего требуют наши дорогие союзники? На союзника произвели нехорошее впечатление наши военные неудачи, доложил Вудвард. Если они недавно так рвались в бой, в речах и газетах, то теперь и речи осторожней, и газеты прохладней. Они требуют оружия, продовольствия и денег, да еще в картезианских деданах, либо в нашей новой золотой валюте. Кир Кирун пожаловался, что последнюю выдачу наш банк произвел в юланях. «Зачем нам юлани?» – возмущался он. «Мы и без вас можем их напечатать сколько угодно». Вот такие претензии у союзников. А его величество Кнурка IX, кроме снаряжения, продовольствия и денег, просит еще и солдат. Он согласен воевать с кортезами, но нашими солдатами, своих у него очень мало. Список товаров и денег, затребованных союзниками, я передал в Министерство организации, закончил Вудвард. Ваше мнение об этом списке, обратился Гамов к Бару. Отлично составлен. Многообразие требований восхищает. Когда я работал на заводе, ко мне однажды поступило требование на спирт для промывки оптических осей в биноклях и фотоаппаратах. О спирте союзники промолчали. Но Великий Лепень, среди прочего, запросил 2000 шерстяных ковров высшего качества для казарм. Чем не спирт для промывки оптических осей? «Отказать всем и во всем», — сказал Пиано. И так заулыбался, словно предлагал облагодетельствовать союзников. «И выгнать всех из Адана», — добавил Гонсалес. Он теперь во всех спорных случаях выносил только суровые приговоры. Гамов посмотрел на меня. Я знал, что Гамов уже имел непоколебимое решение. И он знал, что я знаю это. Я заранее соглашался с еще невысказанным мнением Гамова. «Артур Марудзян щедро оплачивал велеречивые обещания союзников», — сказал я. «Но мы будем оплачивать только дела, а не слова. А поскольку дел пока нет, то и выдачи не будет». «Вы отдаете себе отчет, Семипалов, что при таком обращении с союзниками наш союз скоро распадется», — сказал Вудвард. «Не вижу пока реального союза. Стало быть, и распадаться реально нечему». Вудвард инициировал правительственный переворот, но переворота в мировой политике не желал. Он проводил линию на связь с союзниками. Упорядочить непорядочное, выправить искривление. Дальше мысль его не шла. «Вы совершаете непростительную ошибку, Семипалов. Политик должен прозревать грядущее. Вы хотите отделаться от неэффективных союзников, ибо от них нет толку. Но мир разделен на два враждующих лагеря. Если вы не в одном, значит в другом. Вы превратите союзников во врагов, и врагами они будут более эффективными, чем союзниками. Вспомните, в какое бедственное положение ввергла дивизию, где вы воевали измена Патины. Измена Лепеня, Собраня, Торбаша и Нардага ввергнет уже всю страну в такое же бедственное состояние. Семипалов, вы этого хотите?» «Я именно этого хочу, Вудвард», — сказал Гамов вместо меня. «Хотите, чтобы наши союзники стали нашими врагами?» Вудвард не просто спросил, а выкрикнул. Редчайший случай у этого человека. «Да, хочу, чтобы наши союзники стали врагами. Вы хотите нашего поражения? А вот этого нет. Хочу победы. И добьемся победы тем, что превратим союзников во врагов». Удивительно неклассическая стратегия. Пиано радостно улыбался. «Боюсь, что следующей неклассической операцией будет директива сдавать наши армии в плен, чтобы расходы на содержание наших пленных разорили врагов и вынудили прекратить войну». Гамов ответил улыбкой на насмешку Пиано. Племянник свергнутого правителя Латании уже разбирался в секретах стратегии Гамова и заранее готовился выполнять самые парадоксальные приказы. Он, как и Гонсалес, был прекрасным исполнителем, но не творцом новых концепций. Как раз то, что требовалось Гамову. Жалею, что речь Гамова не была записана на пленку. Стенографистов Гамов не терпел, а записывающие аппараты в тот день почему-то не задействовали. «Союз с соседями нам не выгоден», — говорил Гамов. «Союзники слишком много требуют и слишком мало дают. Такие союзы — гиря на наших ногах. Но все изменится, когда они станут нашими врагами. Никто из них не нападет на нас, пока Кортезия не окажет им помощи. Но как ни богата Кортезия, и ее ресурсы ограничены. Всего, что она предоставит им, она лишит своей армии. Она сможет усилить наших соседей лишь ценой собственного ослабления. Итак, превращение союзников во врагов какое-то время нам на руку. Очень короткое время, Гамов. Но потом война, пылающая на Западе, охватит нас пламенем со всех сторон. И любому военному удару наших теперешних союзников мы противопоставим убийственное оружие. Гамов, я хотел бы услышать название этого неизвестного мне сверхсекретного оружия. Ничего секретного. Оно называется Аркадий Гонсалес. Все мы, конечно, удивились. Сам Гонсалес так вытаращил глаза, что на секунду превратился из писаного красавца в урода. Впрочем, он быстро успокоился и даже закивал, словно подтверждая, что именно он, Аркадий Гонсалес, министр террора и председатель международной акционерной компании Черного Суда, является тем единственным оружием, которое способно привести забунтовавших союзников к смирению. Агамов развивал свою новую идею. Мы разжигаем внутри страны частную войну против отдельных преступников, а не против государства, резко сказал он. В тот день, когда союзники объявят нам войну, мы провозгласим их военными преступниками. Черный суд вынесет заочно смертные приговоры за расширение войны их министрам, генералам, военным промышленникам, воинственным журналистам. И за исполнение приговоров назначит такую цену, что она захватит воображение и оправдает любой риск. Мы разожжем в любой стране пламя внутреннего истребления. Пропитаем всех ужасом собственной гибели за любое пособничество войне. У нас ведь много сторонников. И бандитов, которые первые воспользуются заманчивыми наградами Черного Суда, иронически добавил Вудвард. Разве не об этом недавно писал Фагуста, парировал Гамов. Для войны против государства нужны армии, для частной войны – палачи. Не возражаю, чтобы палачи вербовались из бандитов. Он помолчал и закончил. Последние дни я детально знакомился с нашими союзниками. Середнячки, отравленные манией величия. Для них главное в мире они сами. Гибель их армии для них куда меньше значит, чем угроза собственному благополучию. Они предадут свою армию, чтобы усилить личную защиту. И высосут из Кортезии в десятки раз больше соков, чем высасывают из нас. Вудвард посмотрел на меня, надеялся на мою поддержку. А добряк Пустовоид изобразил на мясистом некрасивом лице такое страдание, словно на него самого уже повели возвещенную Гамовым безжалостную личную охоту. «Если будет голосование, я за», — сказал я. «Перейдем к военным делам», — предложил Гамов. «Попрошу остаться Семипалова, Пиана, Прищепу, а также Вудварда». Министр информации Амар Исира перед уходом спросил, какая мера откровенности допустима для прессы и стерео. «Никакой откровенности», — сказал Гамов. «Глухая информация, что-то обсуждали. Пусть фантазируют под свою ответственность». Амара Исира наклонил голову. «Чувствую, что в моем повествовании о Гамове имеется важное упущение. Я ничего не говорил о таком члене ядра, как министр информации». Амар Исира был незаметен, невысок, молчалив, скромен, исполнителен. «Сколько ни пытаюсь вспомнить, что-либо яркое не вспоминается». Не знаю, за какие заслуги Гамов ввел его в ядро, но на своем месте Амар Исира был не хуже любого другого. «Вудвард, говорили ли вы с Жаном Войтюком?» – спросил Гамов, когда мы остались впятером. «Говорил». «О чем?» «Разные служебные неотложности. И о том, что Семипалов и Пиана разработали план большого наступления от Забона на запад, вдоль побережья. И что направление удара меня беспокоит. Наши войска пройдут так близко от пока нейтральной Карины, что она может всполошиться. Узкий пролив, отделяющий северный Родер от Карины. Слишком ненадежная защита в случае осложнений. И что я уговаривал диктатора повременить с ударом, но он отказался. В общем, как мы с вами договаривались, Гамов. Когда был разговор? Неделю назад. Докладывайте новости, сказал Гамов Павлу Прищепе. За последнюю неделю Войтюк встречался с двумя посторонними людьми. Первая встреча с продавцом магазина, тот доставил провизию. Вторая встреча с Шербаем Шаром, сразу по приезде Шербая. Встречи происходили при других лицах, разговоров наедине не было. Прямых свидетельств, что Войтюк передает секретные данные, стало быть, нет? Прямых нет, косвенные абсолютно. На Западный фронт прилетел Фердинанд Ваксель, четырехзвездный генерал, заместитель главнокомандующего, то есть самого Амина Аментолы. И созвал командующих армиями и корпусами. О чем совещались, пока не знаю, но практические результаты уже известны. Кортезы поспешно усиливают свой северный фланг. В движение пришли огромные массы войск. Дороги заполнены колоннами машин и людей. Видимо, кортезам стало известно о готовящемся здесь нашем наступлении. И они срочно организуют защиту. Если так, то подозрения против Войтюка обоснованы, задумчиво произнес Гамов. «Семипалов, у вас такой вид, словно вы встревожены или недовольны». Я ответил с намеренной резкостью. «Вы правы, Гамов, я встревожен и недоволен. Встревожен тем, что кортезы усиливают свой северный фланг, и недоволен, что мы спровоцировали их на это». «Но надо же было разгадать тайные функции Войтюка», – возразил Прищепа. «И вы сами согласились на передачу обманных сведений. Прищепа не видел, что мы оплошали, а я уже понимал это. И даже подобие улыбки сползло со всегда улыбчивого лица Пиана. Он тоже уловил опасность. Но Гамов был еще далек от правильного видения. Такие промахи с ним бывали редко, но все же бывали. Я постарался довести до него реальные возможности новых действий Кортеза. Вокруг Забона оборона сильная, но не маневренная. Крепости, малые узлы сопротивления. Натиск 3-4 дивизий оборона выдержит. Но если враг бросит несколько корпусов, он, конечно, скоро догадается, что испугавшая его информация лжива, и наступление на севере мы не планируем. Не захочется ли ему тогда превратить свою ошибку в успех? Не ринется ли он всей своей массой на нашу оборону? Потерять второй центр страны – не слишком ли дорогая цена за разоблачение шпиона? «Семипалов, мы ведь тоже планируем наступление», – возразил Гамов. «И если противник перебросит часть своих войск на север, то этим ослабит оборону в центре. Шансы нашего победного наступления здесь возрастают». Все это было верно, конечно. Крупное наступление в центре должно было отбросить противника вглубь Ламарии, вернуть нам потерянные области и, главное, ликвидировать тяжкие последствия измены Патины. Но каков бы ни был этот успех, он не мог компенсировать потери Забона. А такую грозную возможность я сейчас не мог исключить. Даже враги не отрицали в Гамове выдающегося военного таланта. Но сейчас он трагически ошибся. Я видел просчеты Гамова, но не мог его переубедить.